имп-смотритель, и они прекрасно знали его скверный характер, поэтому не смели становиться у него пути. Следом его заметили и другие товарищи, а именно, двое других смотрителей, но эти повели себя уже совершенно по-другому. Рур-каку, ка, Артош Кураро, ты что здесь забыл, Артош, твоя точка далеко. Курура, кха-ха-ха-рура, кура, может ты так желал свежих скотин, кха-ха-ха, только имей в виду, дешево они тебе не обойдутся. Импы тут же заулыбались, смотря на своего приятеля, что подходил к ним. Они прекрасно знали, чего больше всего желают такие, как они, и не собирались задешево отдавать свой товар даже своим товарищам, если в среде чертей так вообще можно было называть друг друга. Они с ухмылками пялились на него, ожидая, что тот снова взбунтуется и начнет их поливать дерьмом, но в итоге все равно заплатит названную сумму. Так всегда бывает, хороший товар ведь все равно хочется, однако в этот раз что-то было иначе. Они не могли сказать, что именно, но однозначно что-то было иначе, ведь Артош, известный своим дурным нравом, так и не соизволил проронить ни слова, он лишь медленно брел к ним, что-то бормоча про себя. Хо-хо, пе-пе, у-у, звуки едва доносились до них, импы не могли понять ни слова, отчего насупились и направились к нему навстречу. Кхархиуа, гар-кукар, кха-ха, что ты там бормочешь, совсем спятил от скуки, аургога, курара, Артош, я бы тоже свихнулся, ведь это неудачник, Артош, импы заржали, подходя к нему. Они привыкли уже так общаться, поэтому вообще не парились, ведь самое главное для них было поиметь свою выгоду. Но в этот раз кое-что было странно, их приятель так и не отвечал им. Он просто шел к ним навстречу и «Хозе, Пепри, Уупи», что-то продолжал бормотать. «Арухика, Каиркур, а ну стой, что ты там бормочешь? Кираур, Ирара, Каирара, Рара, да ты посмотри на него, обдолбленный что ли? Нет, стоп, он же...» Наконец они увидели в свете факелов лицо приятеля, и нет, оно было не обдобленное, ведь совершенно ничего не выражало, кроме красных огоньков в глазах. Хозиен, пепиркас, уупить, алое пламя, вдруг вспыхнуло в его руках, и только теперь они поняли, что это значит. Куруэрэр, восставший Ха-2, только и успели они завопить. Бум, огненный шар взорвался в руках их бывшего приятеля. Понеслась, как только в центре небольшой пещеры раздался огненный взрыв, это стало сигналом к действию. Жаль, на этот раз все просто не закончилось, импы-смотрители успели защититься от взрыва, выставив щиты. Видимо, этот прошлый парень был полнейшим дебилом, а этих уже так легко не взять. Впрочем, не страшно, на этот случай уже были заготовлены контрмеры. Экспо. Пухлое тело полетело навстречу двойке рогатых, выставив копье вперед, которое уже начало наливаться алым цветом. Храрукур. Богатая добыча, и еще одно зеленое тело составляло ему неплохую конкуренцию, отставая всего на пару шагов. Эти двое безумцев с горящими глазами врубились в двоих импов и тут же оттеснили их в сторону. Те даже пикнуть не успели, и пока они занимались этим, остальные тоже времени не теряли. Тра-та-та, бах-бах-бух, раздавались автоматные и пистолетные выстрелы. Как только двойка самых опасных была снесена в стороны, то низшее мясо некому было защищать, а потому тех тут же стали отстреливать, как мелких куропаток в шутинг-дрочильне. Вояки неплохо снимали одного мелкого поганца за другим. Но даже так, эти мелкие ублюдки все же были не полностью идиотами, а потому сразу смогли определить, откуда шла угроза, и кинулись в нашу сторону. Хоть они и были фактически живым мясом, но их было приличное количество. Но на мясо отвечают мясом. Поэтому навстречу отправил им наших клиентов. Три зомби им поворвались к своим сородичам и стали их грызть. Те пытались им отвечать, но зомби им оказались посильнее живых сородичей. Да и вояки на месте не сидели, продолжая отстреливать поганцев, и тогда те наконец поняли, что дело хреново. Когда осталось едва ли половина, они рассеялись в стороны и стали прятаться за клетками с заложниками, пытаясь использовать их как мясные щиты. Но и на этот ход воякам было чем ответить. Земляной толстяк, используя свою способность, стал сковывать одного ублюдка за другим. Его навык управления землей оказался особенно эффективен в подобной ситуации. Он сначала просто создал земляное покрытие, которое залепило собой стены клеток, после стал вылавливать их, захватывая лодыжки. Те ничего не могли этому противопоставить, и т.к. импы не могли больше прятаться, то суцидник вояка просто снимал одного ублюдка за другим. Между делом, рачок куда-то пропал, его не было видно здесь. Впрочем, он не халтурил, а занимался порученным делом, У него была своя задача, а я же, поняв, что здесь моя помощь не требуется, обратил внимание на более интересные события, происходящие в стороне, на место, где вовсю развлекались Митяй с Зеленюком. Мне было особенно интересно, как те разберутся со своими противниками, это все же были МПФ ранга, а это далеко не слабаки. Даже мне, не будь я зомби, когда бился с текущим зомби Петом, пришлось бы несладко. Однако в этот раз кое-какая информация у нас имелась, и учитывая это, как эти двое справятся, а посмотреть действительно было на что. Митяй теснил своего противника, не давая ему передохнуть. Копье мерцало в его руках с бешеной скоростью, и имп едва успевал уклоняться или блокировать удары. О контратаке в такой ситуации можно было даже не думать, особенно, когда пухлое тело с горящими глазами и таким же пылающим копьем пытается сделать из тебя швейцарский сыр. И чем больше противник отступал, тем больше Митяй на него наседал. Он фактически превратился в берсерка, который видел перед собой лишь вожделенную экспо. Это было действительно впечатляющее зрелище. Имп явно оценил его ТК, в его глазах плескался лишь чистый ужас непонимания того, с кем он, черт возьми, связался. Так что за Митяя можно было не волноваться, и я перешел наблюдать за вторым занимательным кадром Пати, Зеленюком. Мне было очень интересно, как этот перегоблин справится на этот раз. Наверняка, он показал не все свои способности в нашем с ним небольшом файте, сейчас же я имел возможность поглядеть на него в действии в поле, так сказать. Ну и его действия довольно впечатлили. В отличие от Митяя, который сфокусировался целиком на противнике, следуя девизу «лучшая защита» – это сделать из противника дуршлаг, то Зеленюк действовал прямо противоположно. В первые секунды боя он буквально впечатался в противника, оттеснив его в сторону, но на этом все. Далее он стал действовать куда более осторожно, и не скажешь, что перед тобой гоблин, жаждущий добычи. Зеленюк вместо того, чтобы нападать, контролировал противника. Всякий раз, как тот пытался его атаковать, Зеленюк не давал ему это сделать эффективно. Он постоянно прерывал его заклинания, включая любые другие попытки прорваться. Перегоблин будто видел каждое его движение и намерение, и стоило тому совершить какие-то действия, тут же встречал на свою голову таран щитом, либо же выпад мечом. Эти действия не наносили особых ранений противнику, но они истощали его, истощали и изрядно раздражали. Бедный имп, наверное, уже десяток раз начинал свою атаку и каждый раз вынужден был прерывать ее. Не помогали никакие уловки, перегоблин не оставлял вообще никаких шансов. И такая тактика давала свои плоды. Уже можно было заметить, как противник стал тяжело дышать, а глаза забегали в панике. У второго были не меньшие проблемы, и они даже пытались соединиться, чтобы дать отпор вдвоем, но можно подумать, что им кто-то позволит это сделать в итоге, все закончилось довольно заурядно. Противник Митяя, не способный больше сдерживать бешеный шквал атак, стал допускать ошибку за ошибку, из-за которых в нем и появилось несколько лишних дырок, после чего, экспо моя, его тушка наконец окончательно оказалась нанизана на двухметровое копье пухляка, лыбящегося опасной улыбкой, и в то же время, хурар, хаар, попался, отдай все, что имеешь, ничтожный. Зеленюк также закончил со своим противником, прижав его к стене пещеры и размозжив голову щитом. Он фактически забил его насмерть. Тот что-то пытался отбиваться, но используя свое преимущество в силе и массе, перегоблин превратил головешку того в смятку. Я не шучу. И я в этот момент даже понял, почему щит оказался внутри красной коробки, а не зеленой. Это было настолько впечатляющее зрелище, что я тут же себе сделал заметку, никогда не давать этому кадру добраться до своей головешки, а то это реально может быть опасно. И вот таким нехитрым образом завершилась наша первая пати-вылазка. Ну что сказать, кажись, наша сборная солянка все же имеет какой-никакой потенциал. Мне даже вмешиваться не пришлось. Куха, куха, добыча, добыча, экспо, экспо. Пока два тела рядом издавали одни им понятные звуки, я осматривал то, что осталось после буйства вокруг. Лишь остатки чертей им пофусеивали окрестности, а люди из клеток пялились на нас круглыми глазами. Ухкра, ухкра, жертва, жертва, лут, лут. Вояки спокойно переходили от одного трупика импа к другому, переворачивали их и проверяли, мертвы ли те окончательно. Хотя те неплохо отстреливали их, но, куха, ха, бах, Бах! Одно тело внезапно завопило и попробовало уцепиться за сапог вояки, но тут же получило контрольный в голову. Вот теперь выживших точно нет. С другой стороны, тоже верно, кто знает, какой биологией обладают эти адские твари, так что расслабляться, пока не убедишься, что все они трупы, не стоит. Вояки точно не были любителями. Ахпру, ахру, во славу ее, во славу ее. Илвэлап, Илвэлап, да успокойтесь вы уже. Я наконец повернулся к двум телам, что усиленно разделывали тушки своих противников. Я хоть и сказал, что важно убедиться, что противники точно отправились на тот свет, но в некоторых ситуациях есть же предел. Как, например, сейчас эти двое так разделали своих оппонентов, что их теперь и узнать нельзя. Два тела F-ранговых чертей превратились в полнейшее месиво. Черт, да из них, пожалуй, уже и зомби не сделаешь. Реально одно название существ осталось, не более того. Впрочем, ладно, это не критично, Рачок уже должен осуществлять запасной план. Ну что, какие можно подвести итоги? Кажись, мы это сделали, неплохая вроде пати получилась, каждый знает, что ему делать и как действовать. Хотя были некоторые нюансы, но в итоге все разрешилось без потерь, ну или почти без потерь. Я подошел к единственной потере, что все-таки произошла в нашем отряде, верный зомби-имб-заклинатель. Парень свое уже отработал, и его тщедушное тельце, пожалуй, уже никак нельзя было использовать, он фактически доживал свои последние моменты после жизни. Хуазя, Пеприка, Хайр-Хайр, он там что-то бормотал, смотря на меня впавшими глазами, но я, хрусть, окончательно перебил тому глотку. Парень хорошо поработал, ничего не скажешь, можно и отпустить его на покой. Кстати, желая кое-что проверить, я расхерочил его черепушку и забрался внутрь, но там, пусто, почему-то ничего не нашел. Странно, по идее у него должен быть кристалл, ведь он F-ранга, но там, где он должен быть, его нет или стоп. Митяй говорил, что поглотил его и тот растворился где-то в районе ниже пупка. Я тут же решил проверить эту теорию и разрезал тому живот, и вуаля, вот оно, достал оттуда такой знакомый мне кристалл. Вот только, желтый, какого черта, кристалл и правда был вместе чуть ниже желудка или в его основании. Хрен знает, я не биолог, да это и не важно сейчас. Что важно, так то, что он был желтого цвета. Интересно, между ними есть какая-то разница? Желтый кристалл эссенции, ингредиент для развития, вот и вся надпись, что высветилась даже с продвинутой оценкой. Похоже, тут не все так просто, придется потом разбираться, так что закинул его в карман и подошел к другим двум тушкам. Тушкам, что успели разделать Митяй и Зеленюк. Да уж, состояние тушек оставляет желать лучшего, но не обращая на это месиво внимания, я просто забрался рукой куда поглубже. Итак, что тут имеется интересного? А интересного тут было много чего, еще нашел две штуки, точно таких же. Если что и смущало, то это приписка, что ингредиент для развития, но не для эволюции. Казалось бы, разница небольшая, но она есть вполне возможно, что для меня эти камни бесполезны. Ладно, с этим закончили, что дальше? Я оглянулся на двух идиотов, что превратили свои цели в месиво. Да уж с этим материалом явно больше поработать не получится, но скоро Рачок вернется, будем надеяться, он достанет нужные объекты для реализации планов, а то всех моих зомби-питов перебили, и это нехорошо, нужна замена. Остался лишь вопрос с... Эй, мертвяк, какие у тебя планы на этих людей? Позади послышался голос, и я развернулся. Вояка пялился серьезным взглядом. Если ты их собираешься использовать для своих экспериментов, то наш договор. Ха-ха-ха, рассмеялся я тщательно практикуемым злодейским смехом. Да кому нужны вы, смертные? Для наших целей можно здесь найти куда получше материал. Плевать на них. Кинул я взгляд на людей в клетках. Те с тревогой наблюдали за происходящим, их нельзя было винить. Появились какие-то вроде люди, а то и не совсем люди, перебили всех чертей, что конвоировали их, дальнейшая судьба смутная. Поэтому они просто тихонько сидели по клеткам, боясь проронить лишнее слово. Вот как, ну тогда нам необходимо позаботиться о них, иначе это будет то же самое, что бросить на растерзание местным тварям, а бросить гражданских на произвол судьбы, противоречит долгу офицера, так что мы ими займемся. Возражения? Продолжал он сверлить меня тяжелым взглядом. Еще какие? Оскалился я в ответ, и тот заметно нахмурился. Возиться со смертными времени у нас нет, и заниматься этим мы не будем. Отрезал я. ублюдок, в таком случае наш договор будет соблюден», — перебил я его. «Ты ведь сам прекрасно должен понимать, что у нас нет лишнего времени, и спасением всех смертных здесь мы не можем заниматься. В обычной ситуации я бы просто превратил вас всех в зомби, но ты со своими людьми доказал свои профессиональные навыки, поэтому готов сделать одно исключение». Я поднял когтистый палец, подчеркивая важность дела. «Мы пойдем дальше штурмовать точку. В это время земляной толстяк сделает нишу в стене и закроет ваших смертных, после чего они будут дожидаться подхода остальных твоих людей, которые после выполнения задачи направятся сюда по оставленным меткам. Они и займутся ими. Только на таких условиях я готов разрешить вам вмешаться». «Все ясно?» Лицо мое было предельно серьезным, и я не шутил. «Времени у нас нет. Необходимо зачистить все точки как можно скорее, иначе может быть поздно, у Ника могут быть проблемы. Необходимо найти ее как можно скорее. Людей, конечно, не следует оставлять на произвол судьбы, но и заниматься ими, жертвуя своей первоначальной целью, я не собирался. Может, это и жестоко, но сейчас необходимо было расставить приоритеты. Из всех вариантов, только этот отвечал нужным требованиям». «Мертвый ублюдок», — тот заскрипел зубами, но после кивнул. «Но кое в чем ты все же прав. Тормозить нельзя», — он кинул взгляд на своего боевого товарища. «Сделай, как он сказал. После сразу отправляемся». Тот кивнул и отправился выполнять задачу. На этот раз вояка довольно просто продавился. Может, потому, что уже успел пойти на какую-то уступку. А то он мне казался исключительно дуболомным индивидуумом. «Вот, мертвый старший», — вдруг раздался голос рядом. «Я сделал, как вы сказали, и поймал живыми этих двух импов, когда они пытались сбежать». «Но зачем они вам?» Это был молодой паренек, который держал за глотки двух связанных мелких чертей. «Кха, ты обо всех позаботился?» — повернулся я к нему. «Да-да, никто не сбежал, остались лишь эти двое». «Ха-ха-ха, хорошая работа, рачок». Он заметно скривился на прозвище. «А сейчас будет самое интересное. Для штурма точки нам кое-что понадобится, но для начала укол». Я воткнул свои когти в шеи отчаянно пытающихся выбраться из ловушки чертей, и тех сразу начало корежить. И неудивительно. Процесс обращения не заставил себя ждать. Им постановились моими новыми слугами прямо на наших глазах. И наконец, дождавшись, когда трансформация завершилась, я достал из сумки и всунул каждому мелкому ублюдку в пасть по гранате. Вот теперь можно было приступать к реализации плана. Глава 34. Странное место, темное место, но в то же время множество факелов вспыхивают в моменте, чтобы осветить оргию, творящуюся вокруг. Множество существ, как похожих на людей, так и на импов, а также еще каких-то зеленых тварей, спариваются друг с другом. Свет продолжает мерцать, окружение больше похоже на слипшийся комок плоти. Существа одновременно друг друга, как любят, так и пожирают. Отвратительное зрелище, и с этим, похоже, был согласен рогатый имп, проходящий между таких вот сцепленных тел, по особой дорожке, что единственная в своем роде вела через это море тел, не затрагивая их. Имп лишь с презрением косился на это месиво и поджимал в отвращении губы. В его глазах эти существа даже за животных, пожалуй, не считались. Внезапно перед ним упало тело человеческой самки. Она молящим взглядом смотрела на рогатого импа, в то время как позади нее, ее приходовал какой-то зеленый мелкий урод с безумными глазами. Она коснулась его обессиленной рукой и, вспышка, моментально превратилась в горстку пепла. Зеленый уродец, что позади приходовал ее, внезапно понял, что объект его страсти исчез, и с возмущением уставился на импа. Зеленый поганец со стервенением кинулся на него, как, вспышка, еще одна горстка пепла упала на землю, а рогатый имп даже не замедлился, он просто прошел мимо, не задержавшись даже на мгновение. Все это произошло слишком быстро. Более того, он даже не взглянул на жертв, лишь брезгливо смахнул несколько кусочков пепла, попавших на одежду. Поправочка. Очевидно, что он не считал окружающих существ даже за насекомых. Впрочем, вряд ли это как-то волновало его, он просто двигался вперед, по направлению к широкому столу, установленному в центре этого буйства тел, на небольшом возвышении. Именно там несколько накачанных импов весело общались друг с другом, заливаясь аборигенским алкоголем и играясь с их самками. Рогатый имп остановился у их стола, его встретил с ухмылкой какой-то здоровый имп под 2 метра ростом. Все его тело было невероятно накачано, словно бодибилдер, обожравшийся десятикратной дозой стероидов. Это особенно внушительно смотрелось на этом индивидууме, ведь у него было 4 руки. Он с улыбкой поприветствовал рогатого импа, словно как равного. Он его совершенно не пугался, несмотря даже на картину, произошедшую ранее. Он лишь повел 4 руками, уговаривая его присаживаться за стол, набитый лакомствами из множества обжаренных скотин. На этот раз рогатый не стал отказываться. Я вернулся в реальность после сеанса ясновидения, и теперь мог точно сказать, что нужная нам цель отсутствовала в текущей точке. Можно было приступать к реализации плана, что я и сделал, отдав мысленную команду паре зомби-чертей, и они тут же поплелись в пещеру перед нами. «Я так понимаю, разведка прошла успешно», — подал голос вояка. Я взглянул на него и кивнул. «Верно, он сейчас совершенно в другом месте, так что руки у нас развязаны». Я развернул 3D-карту перед собой и наблюдал за перемещениями окружающих юнитов. Причем юниты были не только мои, но и вражеские. Очень интересный абуз функционала системы я обнаружил, и фишка его в том, что в данный момент я мог наблюдать через карту за перемещением собственных зомбипитов, наблюдать и фиксировать все, что с ними происходит. То есть, они сейчас отправились на разведку в пещеру, где должна быть наша точка, и я мог это мониторить. Видимо, то, что это были конкретно подконтрольные мне юниты, означало, что они являются частью меня, а значит, я мог наблюдать за всем происходящим с ними в режиме реального времени. Грех было этим не воспользоваться. Жаль, правда, что с послушником импом не сработало. Хотя нет, не так частично все же сработало. Только что, когда я наблюдал за этим рогатым через эффект зелья ясновидения, у меня также появилось обозначение на карте. Туман войны карты немного развеялся, и я видел отдельную точку, что сейчас находилось южнее нас. Правда, хоть этот участок карты и открылся, но я не мог точно сказать, что там происходит. Видимо, потому что рогатый не мой юнит, а я лишь подглядел за ним. С другой стороны, к моим юнитам это правило не относилось. Через зомби-питов я действительно мог разведывать местность, что сейчас успешно и делал. «Ладно, хватит рассиживаться, пора выдвигаться», — сказал я, поднимаясь на ноги. «Если брать штурмом эту местность, то может выйти туго. В прошлый раз нам удалось предотвратить жертвы среди гражданских, но сейчас», — снова подал голос вояка. «Как я уже сказал, дела смертных касаются лишь смертной». Угрожающе посмотрел на него, но, когда он уже хотел очередной раз быкануть, я продолжил: «Тем не менее, нет смысла жертвовать мясом лишний раз. Есть один неплохой способ, как решить все наши проблемы». Скепсис проглядывал во взгляде вояки. «И нечего так смотреть, смертный. Чтобы реализовать этот способ, мне придется полностью сконцентрироваться, и я смогу отдавать лишь стратегические приказы. За общей тактической обстановкой придется следить кому-то другому. На что ты намека?» «Я не намекаю, а говорю прямо. Ведение группы я сейчас собираюсь доверить именно тебе. И то, сколько смертных в итоге выживает, тоже будет целиком и полностью зависеть от твоей компетенции». «Все ясно?» Тот немного помолчал, сверля меня грузным взглядом. «А не боишься, что я шмальну тебе в спину ненароком?» «Я так подозреваю, у меня будто отличный шанс это сделать». Он ухмыльнулся. Я ответил ему тем же приветливым оскалом. «Можешь попробовать, как и сказал, жизни смертных полностью зависит от тебя. Хотя забавно будет понаблюдать за тем, чего стоит на самом деле твое слово». Тот насупился. «Не дождешься, мертвец». После чего повернулся и выдвинулся вперед. «Так и быть, командование тактической группой я беру на себя. Посмотрим, чего стоит твой способ». Мы выдвинулись внутрь пещер. Возможно, кто-то будет думать, что мне следовало передать командование Митяю, это было бы более логичным, но хотел бы я посмотреть на этих индивидуумов, едва знакомых с феноменом Митяя. И нет, тут даже дело не в его особом складе ума. Что действительно важно, это управленческие навыки. А вот с этим у Митяя реально проблемы. Он прекрасный соло-игрок и отличный исполнитель, если знать к нему подход, но точно не командир. И в тактике Митяй тоже весьма-весьма слаб на самом деле. Это основная причина, как мне удалось раскатать это пухлое чудо на десяток каток в сухую. Митяй, при том, что великолепен в импровизации, очень херов в планировании и слаб против неожиданностей, поэтому он не лучший кандидат. Каждый должен выполнять ту задачу, которую умеет лучше всего, это и есть секрет эффективности. И вояка в этом плане – идеальный вариант. Он точно умеет управляться с малыми тактическими единицами, как наша небольшая пати. по должности, так сказать, положено. Ну а насчет неожиданных сюрпризов, ну что же, это будет неплохим моментом для проверки его слова, и лучше это сделать сейчас, прежде чем лезть в большую заваруху. Пока мы продвигались, уже можно было услышать четкие команды. Первый рак, второй зел, вперед не рвитесь, продвигайтесь осторожно, мониторьте ловушки. Ну наконец-то нормальное командование, пропищал молодой. Вот только я же просил так меня не называть. Стас осторожный, повернулся к нему Перегоблин. Я же говорил, что ситх может многое выдержать. Но несмотря на возражения, Рачок и Зеленюк, что шли впереди, замедлились. После чего послышался дальнейший шквал приказов. Третий свин, хватит тормозить, проверяй окрестности своим обнаружением, но не высовывайся. Это кто тут свин еще сейчас? Этот папочка быстро обеспечит свежие воспоминания Хрюкляпа. Что ты? Тут же завелся Митяй, но встретился с моим взглядом и, скрипнув зубами, отправился выполнять команду. Да понял я, понял. Четвертый толстяк, контролируешь округу на предмет неожиданностей, и если что, оказываешь поддержку группе. Все ясно, закончил вояка. Командир, мог бы хоть земляным назвать, я же говорил, что у меня всего 10% жира, это кость широкая. Что-то забубнил последний член пати, но задачу все же принял к исполнению. Я же контролирую нашего нулевого. Ну что там, нулевой мертвяк, ты закончил со своими приготовлениями? Что это за уникальный способ разведки такой? Это уже, разумеется, шло в мою сторону. Впрочем, замечание было справедливое, как, собственно, и позывной, хех, не мешай, нужно сконцентрироваться. Я обратил свой взгляд на карту, там высвечивались две союзные точки, которые были немного впереди. Разумеется, это были мои импы, которых я отправил вперед. Они сейчас как раз прошли вглубь тоннеля и уперлись в какое-то ответвление, что выходило в одну из комнат, будто вырытых в земляной нише. Теперь предстояло самое интересное. Импы зашли в земляную комнату, прикрытую какой-то тряпкой. Внутри их встретили другие импы. Те что-то жрали по углам или страдали какой-то фигней у костерка. На двойку, появившуюся на входе, они почти не обратили внимания, лишь кинули скучающие взгляды, да вернулись к своим делам. Даже более презентабельный имп метра полтора ростом, сидящий в углу комнаты с закрытыми глазами, лишь слегка приоткрыл глаз, чтобы посмотреть на посетителей, после чего что-то пробурчал и снова закрыл. Имп явно был не из низшего звена, возможно, тоже смотритель. Однако очевидно, что ему не было дела до них. Двойка продвигалась дальше, пока я их вел, отдавая мысленные приказы. Их разум был настолько прост, что фактически мог ими управлять, словно в какой-нибудь стратегии, типа Старки или Варки. Это действительно было очень удобно. Если что и раздражало, так это медленное продвижение моих юнитов. Да уж, у импа-зомби это действительно проблема, которую я постараюсь решить в будущем, но пока будем работать с тем, что есть. И пока двойка брела до выхода в следующее помещение, я наконец вернулся в реальный мир, чтобы отдать первые команды. Итак, в помещении 8 импов плюс 1 F-ранговый смотритель. Смотритель в дальнем левом углу, остальные рассредоточены по помещению. Я вмешиваться не буду, действуйте сами. Отдал я команды, пересказав имеющуюся информацию, после чего стал наблюдать, как вояка справится с этой задачей. Текущая ситуация отлично пойдет для проверки его командирских способностей. Так, все слышали расклад. Тут же подал голос командир-суицидник. Свин, ты влетаешь первым и сразу же берешь на себя смотрителя. Зел, ты прикрываешь его, если кто захочет вдруг пустить на шашлык нашего хрюнделя. Мелочью займусь я сам, а толстяк прикроет, как и в прошлый раз. Ну и рак, ты вроде прошлый раз тихушничал сам по себе. Ну вот делай это и сейчас, если найдешь шанс вмешаться, действуй. Ладно, поехали, работаем. Народ, получив приказы, даже не возмущался на веселые позывные, а сразу принял к сведению и стал беспрекословно выполнять. Это радовало, не придется делать внушение во второй раз, по крайней мере, все понимали, что настало время серьезного дела. Я тем временем мониторил происходящее через чувство зомби-импов и карту, и скажу, это было довольно занимательно. Экспоа, первым ворвался в помещение, ожидаемо, Митяй. Эхо его любимого боевого клича постепенно затухало. Остальные последовали за ним, а я, оставшись на месте, наблюдал через 3D-карту системы, благодаря зомби-питам, что мониторили обстановку изнутри. Звуки я почти не слышал, похоже, баф на слух стал уже затухать, а карта передавала лишь изображение, Но даже так, наблюдать за всеми ними в режиме реального времени было интересно. Первым показал себя Митяй. Стоило ему ворваться в помещение, как он тут же кинулся к импу в углу, к смотрителю. Митяй появился неожиданно, буквально, как скоростной таран прорвался через кучу мяса и мгновенно оказался перед Эфранговым. Выпад. Но, блок, ублюдок каким-то образом сумел отразить выпад Митяя. Огненный щит вспыхнул вокруг него. Имп открыл глаз и серьезным взглядом уставился на пухлого тиммейта, но тот не отступал, продолжая прессовать. И это даже приносило эффект, так как чем сильнее он давил, тем больше копье наливалось алым цветом и тем сильнее оно прорывалось через огненный щит. Если все продолжится в том же духе, то через несколько секунд Митяй и правда мог прорвать защиту чертового ублюдка. Но, увы, у него не было этих нескольких секунд. Пламя вспыхнуло в руках импа. Взрыв. И практически без задержки вылетело в сторону Митяя. Уклониться не было ни шанса. Огонь окутал пухлую фигуру. Но, блок, появился зеленюк и сумел заблокировать огненную атаку. Вокруг его ростового щита была некая энергетическая пелена. Благодаря ей ему удалось развеять огненный залп импа-смотрителя. Возможно, Митяй смог бы выдержать этот залп, но невредимым точно не ушел бы, так что зеленюк сработал на 10-10, и пора было переходить ко второму раунду. Второй раунд начался с того, что теперь двое. Зеленюк и Митяй стали изматывать противника постоянными атаками, не останавливаясь на месте. Тот успешно от них защищался, и вполне способен был сдерживать обоих. Было видно, что тип посильнее встреченных ранее импов. Но даже так, контратаковать ему было сложно, ведь эта двойка вообще не давала шанса на это, продолжая активно харасить. И это явно раздражало ублюдка. Воспользовавшись переполохом и тем, что все импы отвлеклись, я направил парочку своих зомби-питов вглубь тоннеля, который был неплохо освещен факелами на разведку. Пока они добредут, пройдет немало времени, а потому просто продолжил наблюдать за занимательным зрелищем. А именно, за тем, как вояки справлялись со своей задачей. А у них тоже были некоторые неприятности, ведь противники явно отличались от тех глазадых засранцев, что мы встретили в тоннеле. Эти импы были куда более организованы, каждый владел своим оружием. Малый меч, дубинки, ножи, посохи, они были теперь похожи не просто на мясо, а на умелое мясо. Но даже если они что-то и могли показать, в конце концов, все равно оставались всего лишь низшими импами. Поэтому, тра-та-та, бах-бух-бах, все равно успешно отстреливались вояка и толстяком. Однако в этот раз они хоть как-то могли защищаться, ведь какой-то тип с перьями смог создать нечто похожее на огненный барьер, как у смотрителя, а некоторые из поганицев успешно пытались прятаться за препятствиями. Но, увы, это им не помогало. Толстяк-вояка успешно вылавливал таких умников своим навыком и их все равно отстреливали, как жалких куропаток. Тактика, неплохо зарекомендовавшая себя в прошлый налет, показала свою эффективность здесь. Даже чуть более умелые противники мало что могли сделать. Очевидно, что еще немного и вояки закончат со своей задачей. И если на стороне вояк все было относительно неплохо, то в другом конце помещения стали возникать кое-какие проблемы. Схватка Митяя и Зеленюка против импа-смотрителя затягивалась. Обе стороны активно обменивались ударами, и ни одна не могла получить преимущество. Не могла до этого момента. Атаки Митяя постепенно стали замедляться. В это сложно было поверить, но кажется, его дыхание стало тяжелее, а движения потеряли свою стремительность, и, пользуясь этим, имп мог контратаковать все успешнее. Нет, атаки все равно не достигали цели. Т.К. Зеленюк знал свое дело, но если все продолжится так же, им не сдобровать. В любом случае, Митяй неожиданно выдохся. В чем была причина, непонятно, но он явно теперь уступал импу, да и сам имп неожиданно, что он смог выдержать первый шквал атак. Если бы это была прошлая двойка эфранговых из туннеля, они бы уже напоминали дуршлаг, но не этот кадр. Мне стало интересно, и я кликнул по информации на карте. Имп-колдун, 12 ур, ЭИФ. Ага, интересно. Ты смотри, уровень совсем не маленький, даже выше моего. У Зеленюка, конечно, тоже 12 уровень, но он больше боец, ориентирующийся на защиту, а вот Митяй до сих пор всего 9 уровень. После специализации он пока не успел набить достаточно опыта для повышения. Очевидно, что ему сложно давался этот бой, хотя, возможно, есть и другие факторы, но этот наверняка один из ключевых. Ну и сила импа этого противника нельзя недооценивать. Он очень умело, как защищался, так и контратаковал. Более того, Преимущество постепенно становилось за ним. В этот момент я увидел, как он достал из-под одежд какую-то кость или тотем, фиг знает, но главное, что она вспыхнула черным пламенем. А вот это хреново, это пламя реально опасно. Что делать, если все продолжатся в том же духе, у этих двоих возникнут проблемы. Такс, хоть я и не хотел этого, но возможно придется вмешаться. Только я подумал об этом, как случилось неожиданное, из глотки импа колдуна внезапно вылез кинжал. Лезвие кинжала пробило затылок и показалось прямо из раскрытой пасти, а позади импа фигура рачка будто материализовалась из воздуха. Найс бэкстаб, хех. Похоже, Митяй больше не сможет харасить нубскими прозвищами этого многообещающего парня. Какая жалость. Бацкстаб, удар в спину, навык, которым владеют игровые классы типа ассасина или вора. Глава 35. Лезвие кинжала вышло из глотки импа и тот грохнулся на землю, пуская слюни и кровь. Все замерли на секунду, пялись друг на друга. Лишь за Митяем было забавно наблюдать, а точнее за тем, как вытянулось его лицо, когда он смотрел на трупик импа и молодого парня, переводя взгляд туда-сюда. «Такс, мне тоже следует присоединиться к остальным, а то реакция Митяя сейчас будет непредсказуема. Он вполне может воспринять произошедшее не как помощь, а как лишнее вмешательство из тел со стороны парня и будет большой потерей, если все закончатся нуболинчеванием. Так-то у паренька имеется потенциал, он выбрал превосходный тайминг для вмешательства», когда имп меньше всего этого ожидал. И самое главное, больше всего нужна была поддержка для команды. Паренек однозначно молодец. Поэтому я поспешил спасать его от праведного гнева тиммейта, и первое, что услышал, ворвавшись в помещение. «Ну как, старший, видали? Кажется, у вас были проблемы, так что я решил немного вам подсобить». Паренек уже начал активно копать себе могилу. Ух, а в некоторых ситуациях даже мне будет сложно остановить эту пухлую тушку, особенно если будет задета его гордость геймера. Я ожидал соответствующей реакции, но Митяй лишь молчал, хмуро смотря на труп импа. Он лишь ненадолго переводил взгляд с него на копье, а после на паренька. Он выглядел хмуро и задумчиво. На удивление, приятель вел себя вполне адекватно. «Старший, что слу?» Снова начал рачок. Но, найс бэкстаб, вдруг спокойно сказал Митяй, после чего подхватил копье и отправился на сидушку в углу комнаты, где до этого момента располагался имп-смотритель. Там он просто бухнулся на нее, скрестил ноги и закрыл глаза. Три, мы втроем могли лишь молча наблюдать за этим неожиданным мувом с его стороны. Ну а я накинул еще пару очков Митяю на личный счет. Кажется, даже он признал успехи парня или дело не только в этом. Я подозрительно уставился на копье, что Митяй сжимал в руках, пока его гримаса все время искажалась, будто он боролся чем-то. Интересно, что он делает? Нет, он, конечно, может восстанавливать ману, но это явно не все. Старший, что это с ним? Вдруг посмотрел на меня парниша. Я лишь пожал плечами и хлопнул его по спине. Да не парься. Кстати, отлично сработал. Найс бэкстаб, найс тайминг. Перевел я тему. Парень слегка улыбнулся и смущенно почесал щеку. «Да не, я всего лишь увидел шанс и действовал, как сказал командир. Продолжай в том же духе». Еще раз хлопнул того. «Более того, град с уровнем. Давай-ка прокачай его, пока есть возможность. А то вы смертные такие хрупкие. Хех». Парень аж вздрогнул после моих слов. После повернулся к воякам, что проверяли тела. «И к вам это тоже относится. Вы ведь тоже уже не нубы, давно опнулись. Так что качаем статы, изучаем скиллы, пока есть шанс. А то чувствую я, скоро будет неслабая заварушка». Я оценивающе смотрел на мини-карту, где уже проглядывало немало красных точек в локации, куда добрались импы. Как только вояки закончили с телами, а зеленюк мимоходом обобрал их все до нитки, особенно тело импа-смотрителя, я снова собрал всех в круг, кроме Митяя. Он пока не нужен, но вот обсудить дальнейшие планы и текущую ситуацию с остальными важно. Но сперва, командир суицидник 3 ур, земляной толстяк 4 ур, умелый рачок 6 ур. Так, похоже, вы наконец немного прокачались, а значит пора использовать бонусы от повышения уровня. Особенно ты, умелый рачок, хоть и смертный, но красавчик. Похоже, за убийство им по тебе неплохо опыта насыпало. Сразу 2 ЛВЛа по до 6 го получил. Покивал я с удовлетворением, и перевел недовольный взгляд на двойку вояк. Чего не скажешь о вас, профессиональные военные еще называются, едва ли по уровню подняли. Огнестрел явно вас разбаловал. Вояки насупились. Впрочем, хорошо, что вообще как-то качаетесь, и, если бы не системные стикеры, так и бегали бы с нуба-уровнями до сих пор, хотя их эффективность ниже, чем хотелось бы. Вообще не понимаю, какой смысл в этом каче, или как он там называется, я уже говорил ранее, хорошему бойцу никакие костыли не нужны в виде пары лишних цифр, и огнестрел вполне себе эффективен, также неплохо дырявит тушки бесовых тварей, как и любое другое оружие. Вояка явно был не согласен с моим мнением, я лишь усмехнулся на это и покачал головой. «Какой смысл, говоришь?» Я перевел взгляд на молодого паренька. «Рачок, какой ты там уже?» «Так, шестикраткое, значит, а ну-ка, покажи мне свои статы». Я как лидер группы открыл инфу на парня. Статус, раса, человек, уровень, 6, эволюционный индекс, F, характеристики, сила 5, ловкость 7, энергия 6. Такс, что тут у тебя статы вполне себе средние, только ловкость чуть завышена. Ты же 4М раньше был, что ты там качал до этого? Тот смотрел на меня круглыми глазами, когда я назвал его точные характеристики, но все же, взяв себя в руки, ответил. Ловкость плюс 2 и энергию плюс 4. Сила мне была без надобности, драться я все равно не умею. Стушевался он, а так мой навык дает скрытность, но требует энергию. Ну а благодаря ловкости не буду мешаться под ногами. Окружающие смотрели на него со сложными лицами, когда он нерешительно потирал затылок. Понятно, значит, до этого вкачивал энергию на скрытую ловкость. Неплохой по-своему выбор, но насчет силы ты это зря, она тебе весьма пригодится даже для атак, как у тебя, со спины. Тот стушевался еще больше, смущенно смотря на меня. Нечего стрематься, ты все правильно сделал. Но сейчас прокачай то, что я тебе скажу. Ты получил 2 уровня, поэтому у тебя должно быть 4 характеристики, вложи-ка плюс 3 силы и плюс 1 в ловкость, добей их до значения 8. И что будет? Осторожно поинтересовался он. Я лишь оскалился на этот вопрос, а ты попробуй и узнаешь. Продемонстрировал я свои новенькие черные зубастые 32. Не боись, слабее точно не станешь, ха-ха-ха. Тот все еще сомневался, но таки потянулся к своему интерфейсу и сделал требуемое. О, появилось новое уведомление, даже 2. Что-то про то, что сила и ловкость достигли порогового значения и теперь доступны новые навыки. Он удивленно захлопал глазами. Да-да, именно так. Давай, говори, какие там новые навыки тебе рекомендуют. Поторопил я его. Так, значит, сейчас. Он принялся вчитываться в сообщения. А они были довольно занимательны, я скажу. Ловкость. Ему досталось 2 очень полезных навыка. Первый из них был уже мне знаком и назывался усиленные связки, укрепляющие связки, как у профессиональных спортсменов. Именно его взял Митяй ранее. Но вот второй навык был другой и назывался он легкий шаг. А вот что конкретно он давал, описание было таким. Легкий шаг, F+, делает ваш шаг легким, словно перышко, благодаря чему вы способны идеально распределять вес и неуловимо перемещаться на поле боя. Эта техника работы ног доступна немногим, используйте ее с умом. Навык действительно был интересным, ведь помимо того, что был невероятно полезен, так и имел интересную особенность, она была выше рангом, чем обычные навыки, обладая приставкой «плюс». Я попробовал оценить незнакомый ранг, и вот что узнал. F+ плюсовый навык означает, что он более сильный или эффективный, нежели другие навыки того же ранга. Может появиться только при соблюдении особых скрытых условий, либо наличия у разумного врожденных талантов, которые потенциально могли бы раскрыться. Система открывала все больше возможностей. Теперь я хотя бы знаю, что подобные им существуют, а значит, надо лишь подобрать достаточно подходящие условия для их открытия. Ну ладно, это все потом. Следующие навыки, которые ему попались, выглядели следующим образом. Сила. В ветке силы он тоже получил кое-что особенное. Варианты. Первый – силовой контроль, который улучшает контроль силы и косвенно повышает выносливость. Навык, как у Митяя. А второй снова отличался – фокусировка силы. Фокусировка силы. F+. Вы получите способность, позволяющую фокусировать всю вашу физическую силу в одном ударе, направляя ее в единственную точку при атаке противника. Фокусировка силы может занимать от 1 до 5 секунд, и мощь, выдаваемая навыком, полностью зависит от периода времени фокусировки, затраченной выносливости пользователя и текущего показателя силы. Навык является чисто физическим, поэтому не потребляет энергии, однако затрачивает выносливость пользователя. Будьте внимательны, Т, К,